Резервный отряд вернулся на свою стартовую позицию и стал выжидать. Немиил вышел из Рено, присел, прислонившись спиной к бронированному борту, и постарался успокоиться и помедитировать. 10 минут спустя наблюдатели с крыши подключились к командному ВОКС-каналу и доложили, что с юга приближается значительный отряд бронетехники. Ротные командиры отдали соответствующие приказы, и темные ангелы приготовились к бою. Через 20 минут они ощутили вибрацию от приближающейся бронетехники, передающуюся по земле. Над крышами зданий с южной стороны поднялись в небо столбы дыма от двигателей, а затем поступили донесения о приближении противника от артиллеристов с позиции на крышах. 3 колонны тяжелых танков и БТРов идут к заводу на высокой скорости. Для Немиила это было равносильно нацелившемуся на его отряд целому механизированному батальону. Джонсон отнесся к этой новости довольно спокойно. Расчетом лазерных орудий целятся в головные танки и открыть огонь с дистанции в 450 метров, приказал он. Расстояние сокращалось так быстро, что противотанковые орудия начали стрельбу почти сразу после его приказа. Ярко-красные лучи прошили узкие проходы и ударили по идущим впереди танкам. Один из танков взорвался после первого же выстрела, второй лишился гусеницы и остановился. Третий отделался глубокой царапиной в корпусе орудийной башни и продолжил движение. Дуло его пушки приподнялось, и с глухим ревом вылетел фугасный снаряд. Прицел оказался неточным, и снаряд, минуя артиллерийские позиции, взорвал здание в северной части сектора. Астартес продолжали стрелять, посылая один луч за другим, пока все 3 головных танка не были подбиты. Идущим за ним танкам и БТРам пришлось сдать назад, чтобы обойти завалы и только потом возобновить атаку. Теперь мятежники наступали широким фронтом. Машины разошлись по боковым проходам и образовали дугу, охватывающую почти весь южный сектор. К лазерным пушкам присоединились тяжелые стаберы. Их бронебойные снаряды громили подходящие БТРы, разрывая корпуса на части. Противник ответил шквалом автоматной стрельбы, и в воздухе расцвели огненные шары взрывов. Астартес вели огонь с жестокой эффективностью. Они прицеливались в слабые места бронированных корпусов машин и в первые же несколько минут уничтожили полдюжины легких танков. Стрельба стаберов нанесла не меньший урон БТРам, поскольку мощные снаряды, пробивая броню, проникали внутрь и калечили сидящих в них солдат. Несколько машин были остановлены и взорваны, когда бронебойные снаряды попали в топливные баки. И тогда командование батальона отдало приказ воинам покинуть БТРы и продолжать атаку. Тяжело вооруженные пехотинцы быстро высадились и побежали вперед через 15-метровое открытое пространство, но почти полностью были уничтожены стрельбой стаберов и прицельными болтерными залпами сидящих в укрытии Астартес. Через 20 минут после начала атаки наступление захлебнулось, и противник отступил. Мятежники оставили на поле боя 2 десятка разбитых машин и более 200 убитых солдат. 3 артиллерийские позиции темных ангелов были уничтожены пушечными снарядами, и 3 Астартес погибли. Первый легион одержал победу в первом сражении, но сражение только началось. В бой еще не вступили сыны Хоруса.